Введение. Бруно завершает карьеру. В самом конце марта, ничем не примечательным утром среды, один из самых знаменитых киноактеров планеты объявил о завершении карьеры. Поражало отсутствие в этом какой-либо помпы, никаких пресс-конференций. Голливудские издания не получили предварительных уведомлений. Вместо этого в простом заявлении, опубликованном 30 марта 2022 года на странице Деми Мур в Инстаграм, сообщалось, что Брюс Уиллис, ее бывший муж и отец ее трех дочерей, некогда обладатель титула «Самый высокооплачиваемый актер Голливуда», с этого момента уходит из шоу-бизнеса. Невероятным поклонником Брюса. Как семья мы хотели поделиться, что у нашего любимого Брюса возникли проблемы со здоровьем. Недавно ему поставили диагноз афазия. Это заболевание влияет на его когнитивные способности, говорилось в заявлении. В связи с этим и после долгих раздумий Брюс принял решение завершить карьеру, которая так много для него значила. И весь мир откликнулся. В дни и недели после объявления соцсети взорвались потоком соболезнований и слов поддержки в адрес кинозвезды, сыгравшей столь важную роль в жизни зрителей. Пока критики спорили о влиянии Уиллиса и уготованном ему месте в голливудском пантеоне легенд большого экрана, его партнер по фильму «Шестое чувство» Хейли Джоэл Осмонд позволил себе более личное высказывание. Он опубликовал фото Брюса с трогательной подписью. «Мне было сложно подобрать нужные слова для человека, на которого я всегда равнялся. Сначала на большом экране, а потом по невероятному стечению обстоятельств и в реальной жизни. Я безмерно благодарен за то, что мне довелось повстречаться с ним на съемочной площадке и за то грандиозное наследие, которое он оставил нам на долгие-долгие годы». А вот что другой голливудский ветеран Джон Траволта рассказал о совместной работе с Уиллисом в опубликованном в день объявления посте в Инстаграм. «Мы с Брюсом стали близкими друзьями на съемках двух наших главных совместных хитов — «Криминального чтива» и «Уж кто бы говорил». Спустя годы он сказал мне: «Джон, я хочу, чтобы ты знал, когда с тобой происходит что-то хорошее, я чувствую, будто это происходит со мной». Вот какая у него щедрая душа. Я люблю тебя, Брюс. В столь же восхищенном тоне отзывалась о нем Эмми Блант, сыгравшая с Уиллисом в «Петле времени». Он излучал остроумную, сдержанную крутизну, которая была его визитной карточкой. «Это было что-то невероятное», — призналась актриса. «Мне так нравилось находиться рядом с ним. Он замечательный человек». Но кому же еще, как не Арнольду Шварценеггеру, легенде боевиков, давнему коллеге Уиллиса и королю крутых фраз, могла достаться честь столь точно передать чувства фанатов? Он подвел итог. Его всегда будут помнить как великую, поистине великую звезду и доброго человека. Я понимаю, что из-за проблем со здоровьем ему пришлось завершить карьеру. Но на самом деле герои боевиков не отправляются на покой. Они уходят перезаряжаться. Уиллис — живая легенда Голливуда по всем канонам. Последний представитель вымирающего вида. Его карьера длилась 5 десятилетий. Впечатляющее достижение для индустрии, которая с готовностью выбрасывает старые таланты в погоне за новыми блестящими игрушками. Уиллис рассказывал, что мечтал стать актером с 19 лет. Его первые роли показывали, что он стремился развлечь не только публику, но и самого себя. Не случайно рекламная кампания винных коктейлей «Сиграмс», лицом которой был Уиллис в конце 1980-х, использовала слоган «Вот где начинается настоящее веселье». В нем чувствовалась та самая искра. Зрители видели в нем парня, с которым хотелось пропустить стаканчик, и в те годы казалось, что попасть в его окружение вполне реально. Дружба с ним не казалась чем-то недостижимым. Актер Джон Гудман, в те годы часто общавшийся с Уиллисом, с юмором вспоминает то время, когда они были неизвестными, Я не знал его, он не знал меня. Гудман сразу понял, что Уиллиса ждет карьера в шоу-бизнесе. Достаточно было последить за тем, как он обслуживает клиентов за стойками нью-йоркских баров. Я и сейчас могу сказать, что он был одним из лучших барменов, которых я видел в своей жизни. Брюс болтал и хохмил без умолку. Точно рестлер на ринге или как персонажи в комедиях вроде «Трех балбесов» или «Маленьких негодяев». Он мог бы одновременно разливать напитки и комментировать баскетбольную игру. «Он был великолепен», — вспоминает Гудман. «Я познакомился с его актерской игрой гораздо позже, но сразу понял, этот парень хорош. Это было ясно уже потому, как Брюс работал за барной стойкой. Я называл его лучшим бесплатным представлением в городе». Но бесплатным оно оставалось недолго. На 2022 год 120 фильмов Уиллиса собрали в мировом прокате ошеломляющие 8,35 миллиарда долларов. Если учесть продажи DVD и сувенирной продукции, цифровые стримы и лицензионные соглашения, общий финансовый вклад актеров в киноиндустрию можно назвать астрономическим. В 1999 году он и вовсе установил рекорд, получив самый высокий гонорар за один фильм в истории Голливуда. Благодаря умелым переговорам, в результате которых ему были обещаны 17,5% от мировых сборов «Шестого чувства» плюс права на доходы с продаж домашнего видео, Уиллис заработал около 115 миллионов долларов за главную роль в жутком триллере Майкла Найта Шьямалана. Однако Уиллис служил не только гарантом высоких кассовых сборов. Критики не раз высоко оценивали разноплановые роли актера. Будь то простой полицейский, спасающий жену, Бонни Беделли, от террористов в «Крепком орешке» Джона МакТирнана, путешествующий во времени заключенный в «12 обезьянах» Терри Гиллиама или опустившийся боксер, мечтающий вернуть золотые часы отца в культовом криминальном чтиве Квентина Тарантино. Правда, и доставалось ему от критиков тоже сполна. От этого не застрахован даже такой универсальный актер. Но никакая критика не мешала ему продолжать сниматься. Как-то раз, рассуждая о критических отзывах, как хвалебных, так и негативных, Уиллис заметил: «Я не верю, что оценки, которые дают фильмам сразу после премьеры, имеют хоть какое-то значение в долгосрочной перспективе. Лишь спустя 10-15 лет можно оглянуться назад и сказать: да, этот фильм действительно выдержал проверку временем». В его фильмографии немало таких картин. Из них складывается долгая карьера актера-универсала, который начал с одного жанра, но преуспел во многих. Разбив славную карьеру Уиллиса по категориям, можно провести любопытные параллели между его творческим путем и изменениями, которые претерпевала киноиндустрия за годы его работы. Карьера Уиллиса — это портрет уникальной эпохи, когда звезды могли гарантировать фильмам кассовые сборы в первые же выходные, а лучшие таланты индустрии покоряли зрителей в кинотеатрах задолго до того, как кинематограф переместился на видеокассеты, ноутбуки и смартфоны. Брюс — одна из величайших кинозвезд нашего поколения. Фантастический актер, сыгравший потрясающие роли, которые, я уверен, с годами будут цениться все больше и больше, заявил Райан Джонсон, режиссер фильмов «Достать ножи» и «Стеклянная луковица», у которого Уиллис снялся в интеллектуальном триллере о путешествиях во времени. В дальнейшем Джонсон снимет сиквел «Звездных войн» и один из лучших эпизодов культового триллера «Во все тяжкие». Но в 2012-м он был еще малоизвестным режиссером. Для того, чтобы получить возможность снять петлю времени по собственному оригинальному сценарию, ему нужна была звезда уровня Уиллиса. И это был не единственный раз, когда актер оказывал поддержку талантливому начинающему режиссеру, с которым ему хотелось поработать. будь то Тарантино с криминальным чтивом или Шьямалан с шестым чувством. Когда он вживался в роль и отдавал ей всего себя, никто не мог с ним сравниться, заключил Джонсон. Любой рассказ о творческом пути Уиллиса должен начинаться с его первого грандиозного прорыва — роли в блестящем телесериале «Детективное агентство «Лунный свет». Уверен, вы уже напеваете тему «Элла Жаро», едва услышав название «Some walk by night, some fly by day». Уиллис играл Дэвида Эдисона, дерзкого частного детектива с хорошо подвешенным языком, работающего в агентстве «Голубая луна», которая служила бывшей топ-модели Мэдди Хейс, Сибил Шепард, способом получения налогового вычета. Создатель и продюсер шоу Глен Гордон Карен вдохновлялся криминальными историями в жанре нуар и динамичными ромкомами 1940-х. Представьте себе гремучую смесь его «Девушки-пятницы» с Кэри Грантом и Розалинд Рассел и «Глубокого сна» с Хамфри Богартом и Лорен Бэкол, но адаптированную в формате часовых эпизодов для телевидения. Полагаю, что его можно было назвать романтической комедией, местом действия которой было детективное агентство, говорил Уиллис о сериале, который сделал его звездой. Но главным в нем были шутки. Все крутилось вокруг комедии. Самыми важными источниками вдохновения для нас были эксцентрические комедии Ховарда Хоукса и Престона Стёрджиса. Карен задумывал детективное агентство «Лунный свет» как проект, главной звездой которого будет Сибил Шепард. Присутствие исполнительницы ролей в выдающихся фильмах «Последний киносеанс» 1971 и «Таксист» 1976 Мартина Скорсезе сразу же придавало сериалу определенный статус. Однако харизматичная игра Уиллиса в роли саркастичного и эгоистичного любителя пофлиртовать Эдисона очень быстро завоевала любовь зрителей. Сам актер признавался, что активно заимствовал приемы у «Трех балбесов» и «Боба Хоупа», когда воплощал своего персонажа в жизнь. Он вдохновлялся острословами прошлых лет, и пресса оценила его выбор по достоинству. В роли Эдисона Уиллис предстает в равной степени как детективом, так и мошенником, писал телекритик Ричард Хэк в рецензии на пилотную серию, опубликованной в Hollywood Reporter. Он нечто среднее между Биллом Мюрреем и Дэном Эйкройдом, с легкой примесью Розанны Розанаданны, и именно в нем заключается секрет успеха «Лунного света». Подчеркивая значимость вклада Уиллиса в успех детективного агентства «Лунный свет», кинокритик The New York Times Джон Джозеф О'Коннор писал: «Сталкиваясь с экстравагантной и манящей Мэдди в исполнении мисс Шепард, Уиллис выглядит слегка озадаченным, но галантным кавалером с неизменным блеском в глазах. Хотя самые эффектные моменты достаются мисс Шепард, без Уиллиса сериала бы просто не было». Забавно, но, как вспоминает Уиллис, решение взять его на роль Дэвида Эдисона столкнулось со значительным сопротивлением со стороны руководства ABC. Видимо, они просто не видели во мне исполнителя главной роли на телевидении. Но Карен не сдался и настоял на том, что Уиллис — подходящий актер для этой роли. Это решение стало судьбоносным. За свою карьеру Уиллис трижды номинировался на праймтаймовую премию «Эмми», одержав две победы в 1987 году за роль Эдисона в «Лунном свете» и в 2000-м за эпизодическое появление в роли возлюбленного Дженнифер Энистон в хитовом ситкоме NBC «Друзья». Голливудская ассоциация иностранной прессы четырежды номинировала Уиллиса на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль», «Комедия или мюзикл», за детективное агентство «Лунный свет» и удостоила его этой награды в 1987 году. Любопытный факт. Небольшая роль в «Друзьях», за которую Уиллис получил премию, была итогом пари, которое он проиграл покойному Мэтью Перри, своему партнеру по криминальной комедии «Девять ярдов». Звезда боевиков выразил сомнение в том, что гангстерская комедия их дуэта сможет выбиться на первое место в бокс-офисе в премьерный уикенд, что красноречиво говорило о его мнении о проекте. Однако «Девять ярдов» не только заняли первое место в прокате в выходные президентского дня в феврале 2000 года, но и удерживали лидерство последующие два уикенда. Спустя месяцы Уиллис исполнил обещание, а затем перечислил свой гонорар за друзей пяти благотворительным организациям – Американскому фонду исследования СПИДа, проекту помощи больным СПИДом в Лос-Анджелесе, Детскому фонду Элизабет Глейзер по борьбе со СПИДом, Центру помощи жертвам насилия и детскому лагерю UCLA Unicamp для малообеспеченных детей. Он излучал ауру звезды первой величины, писал Перри об Уиллисе в своих мемуарах 2022 года. Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь. Он не просто затмевал всех вокруг. Рядом с ним все как будто исчезали. Иногда под утро, уже перед самым восходом солнца, когда все расходились и вечеринка заканчивалась, мы с Брюсом просто сидели и разговаривали. Именно тогда я видел настоящего Брюса Уиллиса. Доброго, заботливого, бескорыстного человека. Прекрасного отца, потрясающего актера и, самое главное, хорошего парня. Известность Уиллиса, разумеется, выходила далеко за рамки его актерских работ и даже за границы Голливуда. Хотя он редко высказывался о своих предпочтениях в политике, его публичные политические заявления не раз попадали в новостные заголовки. Он становился на сторону разных политиков. На съезде Республиканской партии в 2000 году он выступил за Джорджа Буша-младшего, а кандидатуру Боба Доула на президентских выборах 1996-го публично отказался поддерживать после того, как сенатор раскритиковал Демми Мур и ее провокационную криминальную комедию «Стриптиз». Доул развязал кампанию против индустрии развлечений, обвиняя рэп-исполнителей в том, что они разлагают нацию и угрожают нашим детям ради корпоративной прибыли. Но в то же время окрестил правдивую ложь, вышедшую на экраны в 1994-м блокбастер Джеймса Кэмерона, семейным кино, скорее всего потому, что в фильме снялся известный своей приверженностью республиканской партии Арнольд Шварценеггер. Позже Уиллис отзывался о Доуле с презрением, назвав его «болваном». На пике популярности «Лунного света» многогранный Уиллис пробовал себя и в музыке. В 1987 году он выпустил получивший признание альбом в стиле «Rhythm and Blues» «The Return of Bruno» — «Возвращение Бруно» на лейбле «Motown». Пластинка заняла 4-е место в британских чартах и 14-е в американском Billboard 200, а два сингла — каверы на «Respect Yourself» — «The Staple Singers» и «Under the Boardwalk» — «The Drifters» — постоянно крутили на MTV, окончательно закрепив за Уиллисом статус медийной звезды первой величины. Клип на «Respect Yourself» особенно ярко представил Уиллиса в образе героя рабочего класса в духе Спрингстина, выходца с улиц его родного Нью-Джерси. Этот имидж он будет культивировать на протяжении всей карьеры. Режиссер Джеймс Юкич, гений, создавший для Genesis клип «Land of Confusion», начинает видео с того, что Уиллис вытирает стойку залитого неоновым светом бара и расставляет бокалы. А затем начинает разгуливать по заведению со свисающим из заднего кармана поношенных джинсов кухонным полотенцем, напевая в ручку от швабры и играя в бильярд. В конце 1980-х это было воплощение крутизны. Для Уиллиса это было осознанное решение. Он прибегал к такому не раз, чтобы сохранить свой приземленный имидж и оставаться на одной волне с целевой аудиторией – рабочим классом. Достаточно увидеть его 44 визита, на «The Late Show with David Letterman» во время промоутеров, чтобы понять, какой образ он культивировал. Его юмор и непринужденные словесные дуэли с едким ведущим создавали впечатление, что Уиллис – парень с района, готовый посмеяться над собой. Он заезжал в манхэттенскую студию Леттермана на мотоцикле, спускался с потолка на веревке, вместо того, чтобы выйти из-за кулис, как обычный гость. А однажды даже влетел в бутафорскую стену на капоте движущегося автомобиля, после чего явился зрителям, покрытый кровью и синяками. Эти сложные, самоироничные скетчи на утро обсуждались повсеместно, и узнаваемость актера-суперзвезды росла все больше. С годами Леттерман так сблизился с Уиллисом, что даже попросил его заменить себя в качестве ведущего The Late Show, когда ему пришлось взять больничный из-за глазной инфекции. Уиллис согласился и в итоге взял интервью у телеведущего Дэна Райзера, звезды реалити-шоу «Кармен Электры» и обладателя Грэмми Джона Мейера. Хоть и не по собственной воле, Уиллис и Мур служили постоянным источником голливудских сплетен. Сначала из-за своего крайне публичного романа, а затем и последовавшей в 1987 году свадьбы. На тот момент оба были невероятно популярными кинозвездами. На протяжении их головокружительного брака Уиллис чередовал сиквелы «Крепкого орешка» с такими обласканными критиками фильмами, как «12 обезьян» и «Криминальное чтиво». Мур, в свою очередь, с успехом использовала свой статус звезды «Брат Пак» — группы молодых актеров, которые часто снимались вместе в подростковых фильмах 1980-х годов, для того, чтобы получить главные роли в кассовых хитах «Привидение», самый кассовый фильм 1990 года в США, «Несколько хороших парней» 1992 и «Непристойное предложение» 1993. Даже попытка пары скрыться от назойливого внимания, переехав в 1988 году в сельский Хейли, штат Айдахо, не остановила таблоиды и развлекательные шоу. Интерес к их личной жизни не угасал вплоть до конца 1990-х. По собственному признанию Уиллиса, он так и не понял, почему СМИ считали, что имели право совать нос в его личную жизнь. «Я не чувствую необходимости выставлять на показ подробности своей жизни. Некоторые люди готовы рассказать вам все, что с ними происходило. Но на самом деле никому нет до этого дела», — заявил он в 1988 году. «Я никогда не думал, что раз я стал успешным актером, то мое мнение вдруг приобрело особую важность. Когда я играл в Нью-Йорке, никто не спрашивал, что я думаю. Полагаю, теперь людям это интересно, но я не считаю себя обязанным выставлять свою частную жизнь на показ. Моя работа заканчивается, когда я вечером прихожу домой, а дальше начинается моя личная жизнь. Вы можете обсуждать то, что видите на экране кино или телевизора, но я всегда хотел, чтобы речь шла именно о работе». Статус Уиллиса как кинозвезды и его репутация души компании только укрепились, когда вместе с Мур, Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне он вложился в сеть тематических ресторанов Planet Hollywood. Эта четверка стала неофициальным лицом бизнеса, превращая открытие новых заведений в гламурные мероприятия с участием знаменитостей, которые активно освещались прессой. Посетителей, обычно туристов, заманивали намеками, что Шварценеггер может неожиданно появиться в ресторане и, возможно, даже попозирует с Джорджем Клуни рядом с костюмами из «Бэтмена» и «Робина». Или Сталлоне мог бы заявиться на юбилей Рокки, пожертвовать боксерские перчатки, звездно-полосатые шорты или другой ценный реквизит из франшизы и попозировать для фото. С годами Уиллис все чаще выступал в роли конферансье на открытии этих ресторанов. То взбирался на сцену Planet Hollywood, чтобы спеть и сыграть на губной гармошке с местной группой, Кто, как ни в чем не бывало, занимал место за барной стойкой, чтобы приготовить коктейли посетителям, это помогало ему не забывать о своих дозвездных временах, когда он работал барменом в нью-йоркских заведениях вроде Central, Камикас и Челси Централ. И когда на вечеринке появлялся Уиллис, то на ней неизменно воцарялась атмосфера настоящего праздника. Однако жизнь знаменитости — это не только красные ковровые дорожки, роскошные церемонии наград и шумные открытия Planet Hollywood. Бремя жизни под прицелом камер в конце концов сказалось на Уиллисе и Мур. Пара мирно рассталась в июне 1998 года, а затем официально подала на развод в 2000-м. Трудно жить и строить брак, когда постоянно находишься под увеличительным стеклом, что неизбежно для звездных пар, объяснил Уиллис в интервью Rolling Stone. Но я по-прежнему люблю Демми. Мы очень близки. У нас трое детей, которых мы продолжаем воспитывать вместе. Мы, пожалуй, и сегодня столь же близки, как раньше. Мы осознаем, что взяли на себя обязательства перед нашими детьми длиною в жизнь. В своих мемуарах 2019 года «Inside Out. Моя неидеальная история» Мур так описывала их отношения с Уиллисом. «Наш стремительный бурный роман преобразился в настоящую семью». Об этой семье и шла речь в посте, который она написала, подтверждая уход Уиллиса из актерской профессии. Мур назвала его диагноз — афазия. По-настоящему трудным испытанием для нашей семьи, но подчеркнула, что они проходят через это вместе, как крепкий семейный союз. Пост завершался обнадеживающим обещанием. «Как всегда, — говорит Брюс, — живи на полную. И вместе мы планируем следовать этому принципу». Часть пятая. Режиссер Майк Бернс впервые заметил, что Уиллис испытывает проблемы с чтением и пониманием речи на съемках боевика 2021 года «За гранью жизни». Это была его первая режиссерская работа. До этого Бернс писал музыку для фильма с Уиллисом «Полночь на злаковом поле». Но он сразу понял, с его главным актером что-то не так. «Я убедился в этом уже после первого дня работы с Брюсом», — говорит Бернс, — и понял, что здесь кроется более серьезная проблема. Именно поэтому меня просили давать ему только короткие реплики. Как только съемки «За гранью жизни» завершились, Бернсу сразу же предложили взяться за новый проект с Уиллисом под названием «Опасный свидетель». Бернс связался с представителями актера, чтобы осведомиться о его самочувствии перед началом съемок, и ему сообщили, что Уиллис совсем как новенький. Чувствует себя гораздо лучше, чем в прошлом году. Но это было не так. В сценах Уиллиса в «Опасном свидетеле» ухудшение его когнитивных способностей видно невооруженным глазом. Его речь невнятна, он бормочет себе под нос. В кадрах, где лица актера не видно, вместо него снимают дублеров. Бернс завершил съемки, но поклялся, что больше не будет работать в таких условиях. Всего через несколько месяцев Мур опубликовала то самое сообщение в Инстаграм, сообщив миру о диагнозе Уиллиса. Американская ассоциация речи, языка и слуха, АША, определяет афазию как языковое расстройство, связанное с повреждением левого полушария мозга. По данным медицинских экспертов, левое полушарие отвечает за язык и речь, а афазия может затруднять понимание, устную речь, чтение или письмо. Хотя АША подчеркивает, что она не снижает интеллект и не влияет на мыслительные способности. Сопутствующие симптомы у пациентов с афазией могут включать мышечную слабость во рту, дизартрия, а также неспособность правильно управлять мышцами рта для произнесения слов. Кроме того, у таких пациентов часто наблюдаются проблемы с глотанием, дисфагия. Наиболее частая причина афазии – инсульт. Именно так это расстройство появилось у звезды фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун, перенесшей в 2001 году мозговое кровоизлияние, которая длилась 9 дней. Кровотечение было настолько сильным, что мой мозг буквально сместился к передней части черепа, рассказывала актриса в интервью Harper's Bazaar в 2015 году, посвященном ее возвращению в Голливуд. Моему организму потребовалось 2 года на восстановление. У меня было ощущение, словно изменилась сама структура ДНК. Мозг теперь расположен иначе. Изменился тип фигуры. Даже пищевые аллергии стали другими. Болезнь Стоун началась с аневризмы. То же самое произошло и со звездой фильма «Терминатор Генезис» Эмилией Кларк вскоре после завершения съемок первого сезона невероятно успешного сериала HBO «Игра престолов». Занимаясь спортом в Северном Лондоне, Кларк встала в планку по просьбе тренера и сразу же почувствовала, будто мой мозг сдавила резинка. В «The New Yorker» в 2019 году Кларк эмоционально вспоминает, как попыталась продолжить тренировку, но в итоге была вынуждена остановить тренера и уйти в раздевалку спортзала, где, по ее собственным словам, началась сильнейшая неукротимая рвота. Где-то в глубине души я понимала, что происходит. Мой мозг был поврежден, предположила Кларк. Хирурги диагностировали у Кларк субарахноидальное кровоизлияние, САК, опасный для жизни инсульт, вызванный кровотечением в пространство вокруг мозга. Треть пациентов с САК умирает сразу после разрыва аневризмы, спровоцировавшей кровоизлияние. Кларк избежала летального исхода благодаря серии операций в Национальной больнице неврологии и нейрохирургии в центре Лондона. Именно в период восстановления у нее выявили афазию. Медсестры задавали простые вопросы, вроде «Как вас зовут?», но Кларк не могла на них ответить. «В самые тяжелые моменты я хотела, чтобы все закончилось», — призналась Кларк. «Я умоляла медиков дать мне умереть. Вся моя работа, все, о чем я мечтала в жизни, была связана с языком, с общением. Без этого я чувствовала себя потерянной». Как и Стоун, Кларк смогла оправиться от афазии, хотя память о коротком столкновении с недугом все еще живет в ней. Обе актрисы вернулись в профессию, добившись успеха как на телевидении, так и в кино. Кларк также основала благотворительную организацию «Сеймью», которая помогает людям с черепно-мозговыми травмами получить доступ к качественной нейрореабилитации и борется с неравенством в восстановлении после таких травм. Афазия стала для них лишь временной остановкой на профессиональном пути, но далеко не конечной станцией. Часть 6. Стоун и Кларк смогли преодолеть свои недуги. Уиллису этого уже не суждено. 16 февраля 2023 года семья актера опубликовала заявление, подтверждающее, что его состояние ухудшилось, и теперь ему поставлен диагноз фронтотемпоральная деменция, ФТД. ФТД – это жестокое заболевание, о котором многие из нас даже не слышали. С ним может столкнуться кто угодно, говорилось в заявлении. Для людей младше 60 лет ФТД является наиболее распространенной формой деменции, а поскольку диагностика может занять годы, реальная распространенность болезни, вероятно, гораздо выше известных нам цифр. На сегодня не существует методов лечения ФТД, но мы надеемся, что в ближайшие годы это изменится. Брюс всегда умел радоваться жизни и помогал радоваться окружающим, продолжалось в заявлении. Для нас бесценно видеть, как эта забота возвращается к нему и ко всей нашей семье. Мы глубоко тронуты любовью, которую вы все проявляете к нашему дорогому мужу, отцу и другу в это трудное время. Ваше неизменное сострадание, понимание и уважение помогут нам обеспечить Брюсу максимально полноценную жизнь. Будущие книги, несомненно, расскажут о борьбе Уиллиса с болезнью и о безграничной поддержке, которую ему оказывали вторая жена Эмма Хеминг Уиллис, бывшая супруга Деми Мур и их большая семья. Им удалось сделать почти невозможное. оградить Брюса от обжигающего внимания прессы, но при этом через соцсети держать преданных фанатов в курсе изменений в его состоянии. Эта же книга посвящена невероятному творческому наследию, которое оставит после себя Уиллис. Уроженец Нью-Джерси ворвался в Голливуд, подобно астероиду из Армагеддона. Его вклад в индустрию был очевиден с той самой минуты, когда он обмотал пожарный шланг вокруг пояса и прыгнул с крыши небоскреба на Катоми Плаза. В 1988 году, после выхода «Крепкого орешка», Уиллиса спросили, не боится ли он застрять в амплуа героя боевиков из-за оглушительного успеха фильма. «Мне нравится бросать себе вызов, заставлять себя пробовать новое», — ответил актер. «Больше всего пугает то, что, когда пробуешь новое, легко провалиться. Но это единственное, что я могу сделать, чтобы продолжать расти как актер». Уиллис всегда преподносил зрителям неожиданности. Особенно, когда индустрия пыталась вписать актера в один ряд с коллегами по Planet Hollywood, рассуждая о его голливудском наследии. В конце концов, этот парень из рабочего класса переосмыслил образ героя боевиков 1980-х, доказав и зрителям, и студийным боссам, что не обязательно быть похожим на мраморную античную статую, чтобы одерживать верх. Сталлоне никогда не считал, что они с Уиллисом претендовали на одни и те же роли или даже пытались подражать друг другу в боевиках. «Все наши персонажи были абсолютно не похожи друг на друга и уникальны. Например, я бы не смог сыграть Терминатора, я это понимаю», — говорил Сталлоне. «Так и герой Брюса в «Крепком орешке» совершенно особенный. Можно попытаться провести параллели с Рэмбо, но будет неправильно. У него совершенно другой типаж. Думаю, каждый из нас нашел свою нишу, и, по правде говоря, они не так уж и пересекаются». В то время как Сталлоне и Шварценеггер с развитием своей карьеры выбирали более безопасные проекты, Уиллис чаще рисковал. Наряду с сиквелами «Крепкого орешка» и типичными боевиками он сознательно осваивал неожиданные жанры, расширял аудиторию, продвигал начинающих режиссеров и испытывал собственное актерское мастерство. Именно поэтому его неизбежный уход вызвал шок в индустрии, которая, возможно, слишком долго воспринимала Уиллиса как данность. Актер без колебаний доверял себя опытным режиссерам, даже когда материал выходил за рамки его амплуа. Роб Райнер выбрал его и Мишель Пфайфер на роли в безжалостно откровенном исследовании разваливающегося брака в фильме «История о нас». Уиллис высмеивал собственный преувеличенный статус звезды Голливуда, сыграв уморительно точную пародию на самого себя в камео в «12 друзьях Оушена» Стивена Содерберга. Он сделал ставку на новаторский талант Роберта Родригеса, когда режиссер «Отчаянного» экранизировал графический роман Фрэнка Миллера «Город грехов» в стильной черно-белой эстетике. Постепенно Уиллис оказался в эпицентре бума выпускников киношкол 1990-х, благодаря роли в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино, шедевре, вдохновившем целое поколение режиссеров и породившем бесчисленных подражателей Тарантино. В середине 1990-х, когда студийные боссы гнались за трендом на эффектные фантастические блокбастеры, Уиллис поддерживал как бунтарей-визионеров Люка Бессона с «Пятым элементом», Терри Гиллиама с «12 обезьянами», так и коммерческих трудяг Майкла Бэя с «Армагеддоном». Мало кто из коллег Уиллиса, за исключением, пожалуй, Гаррисона Форда, может похвастаться таким диапазоном ролей. Его бесстрашный подход к выбору проектов принес ему коммерческий успех, востребованность и уважение. А его творческие отклонения от маршрута подарили нам экспериментальную научную фантастику, провокационные драмы для взрослой аудитории и достойные наград работы с прославленными авторами, фильмы, ставшие любимыми для многих за последние 30 лет.